«Я так и думал, что ты вернешься», — сказал Два Цветок. «Я не хочу об этом говорить», — огрызнулся Ринсвинд. «Может, поговорим о чем-нибудь другом?» «Что ж, дискуссия о том, как избавиться от этих пут, будет весьма кстати». Ринсвинд подергал веревки, стягивающие ему запястье. «Не представляю, почему вас считают такими важными персонами», — заметила Хирена, которая, положив на колени меч, сидела прямо напротив. Большая часть бандитов спряталась среди скал, наблюдая за дорогой. Ринсвинд и Два Цветок попались в засаду с трогательной легкостью. «Вимс рассказал мне, что ваш ящик сотворил с гончией», — добавила она. «Не могу утверждать, что мы понесли большую потерю, но, надеюсь, этот ваш сундук понимает, что если он подойдет к нам ближе, чем на милю, я собственноручно перережу вам глотки». Ринсвинд неистово закивал. «Вот и договорились», — сказала Хирена. «Вас нужно доставить живыми или мертвыми. На самом деле меня не волнует, какими именно. Однако кое-кто из парней, быть может, захочет немного потолковать с вами на предмет этих троллей, если бы солнце не взошло тогда, когда оно взошло». Она оставила слова висеть в воздухе и зашагала прочь. «Ну вот, еще одна веселенькая история», — пожаловался Ринсвинд, предпринимая очередную попытку разорвать связывающие его веревки. У него за спиной был камень, и если бы ему удалось поднять руки... Ну да, все случилось именно так, как он и предполагал. Булыжник ободрал ему все запястья, а веревки хоть бы хны. «Но при чем здесь мы?» — спросил Два Цветок. «Звезда какая-то». «Я ничего не знаю об этой звезде», — перебил его Ринсвинд. «В университете я намеренно не ходил на лекции по астрологии. Полагаю, в конце концов, все устроится», — изрек турист. Ринсвинд посмотрел на него. Подобные замечания всегда выбивали его из колеи. «Ты действительно в это веришь?» — поинтересовался он. — В самом деле? — Насколько я могу судить, все обычно разрешается самым удовлетворительным образом. — Если ты считаешь, что полное крушение моей жизни в течение последнего года было удовлетворительным, то, может, ты и прав. Я столько раз чуть не погиб, что сбился со счета. — 27, — сказал Два Цветок. «Что?» 27 раз!» — услужливо повторил Два Цветок. «Я считал! Но ты этого так и не сделал!» «Не сделал чего? Не сосчитал?» — спросил Ринсвинд, который начинал испытывать знакомое чувство, что разговор ведется по пьяной лавочке. «Нет, не погиб. По-моему, это немного подозрительно. Знаешь, против такого оборота событий я как-то не возражаю». Волшебник свирепо уставился на свои ноги. Два Цветок, разумеется, был прав. Заклинание старалось сохранить ему, Ринсвинду, жизнь, и это очевидно. Даже если бы он спрыгнул со скалы, пролетающее облачко смягчило бы его падение. Однако теория эта, к сожалению, работала только тогда, когда он в нее не верил. Стоит Ринсвинду подумать, что он неуязвим, он покойник. Так что лучше об этом вообще не думать. Кроме того, он мог и ошибаться. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что у него разболелась голова. Он понадеялся, что заклинание находится где-нибудь в центре этой боли и по-настоящему мучается. Покидая лощину, Ринсвинд и Два Цветок ехали на лошадях вместе со своими пленителями. Ринсвинд сидел перед Вимсом, который, надо сказать, вывихнул себе лодыжку и пребывал не в лучшем расположении духа. Два Цветка усадили перед Хиреной, и поскольку турист был довольно невысок, это означало, что по меньшей мере его уши находились в тепле. Героиня не выпускала из рук обнаженный нож и настороженно оглядывалась, не видно ли где поблизости ходящих ящиков. Хирена еще не разобралась, что представляет собой сундук, но ей хватало сообразительности, чтобы понять, что он не допустит смерти Два Цветка. Где-то через 10 минут они увидели сундук прямо посреди дороги. Его крышка была зазывно откинута, Внутри горела груда золота. «Объезжайте!» — приказала Хирена. «Но это ловушка!» «Она права», — поддержал ее побелевший Вимс. «Можете мне поверить». Они неохотно направили лошадей в обход сверкающего искушения и порысили дальше. Вимс боязливо оглянулся, с ужасом ожидая увидеть догоняющий сундук. То, что он увидел, было куда хуже. Сундук исчез. Далеко в стороне от дороги высокая трава таинственно всколыхнулась и замерла в неподвижности. Ринсвинд был не ахти каким волшебником и еще худшим бойцом, зато он считался экспертом в том, что касается трусости, и умел распознать страх по запаху. «Знаешь, он ведь не отстанет», — спокойно сказал он. «Что?» — рассеянно спросил Вимс, который еще вглядывался в траву. «Он очень терпелив и никогда не сдается. Ты имеешь дело не с чем-нибудь, а с грушей разумной. Он прикинется, будто бы забыл о тебе, а потом, в один прекрасный день, ты свернешь на темную улочку и вдруг услышишь у себя за спиной шаги маленьких ножек. Шлеп-шлеп! Будут отдаваться они. А потом ты побежишь, и они прибавят скорость. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп! Заткнись!» — заорал Вимс. — «Может быть, он тебя узнал, так что я сказал, заткнись!» Хирена повернулась в седле и бросила на них свирепый взгляд. Вимс помрачнел и, подтянув Ринсвиндова ухо к своему рту, хрипло промолвил. — «Я ничего не боюсь, ты понял? И плевал я на эти волшебные штучки!» «Все так говорят, пока не услышат тихие шажки за спиной». Ринсвинд замолчал. Ему в ребра уткнулось острие ножа.